А вообще эти самые парниковые газы как-то влияют на глобальное потепление, может спросить вконец замороченный слушатель. Потому что я читал где-то, что не влияют. Действительно, есть версия, что не влияют. Если посмотреть на графики глобальных потеплений за последние несколько сотен тысяч лет и наложить их на графики содержания СО2 в атмосфере, можно увидеть, что они прекрасно коррелируют. Посмотрите на рисунок 13 на компакт-диске. Верхняя кривая здесь – изменение содержания углекислоты в атмосфере. Нижняя – метана. Средняя – температура. Один в один, правда? Вот только что причина, а что следствие? Тщательное изучение вопроса показывает, содержание углекислого газа в атмосфере повышается после того, как начинает расти глобальная температура. То есть повышение содержания СО2 является не причиной, а следствием глобального потепления. Откуда он берется? А из океанов? Известно же, что растворимость газов в воде снижается при повышении температуры. Нагрейте в руках бокал шампанского, он начнет активно газить. Точно так же газят и океаны при глобальном потеплении. Соответственно, в атмосфере повышается содержание СО2. Однако не все так просто. Повышенное содержание парниковых газов может быть не только следствием, но и причиной повышения температуры, потому что парникового эффекта пока еще никто не отменял. А за последние 200 лет состав земной атмосферы изменился весьма существенно. В конце 18 века, в самом начале индустриальной революции, содержание углекислого газа в атмосфере составляло 280 объемных частей на миллион. А сейчас оно составляет 380, рост на 35%. Еще значительнее изменилось содержание метана, оно выросло втрое, то есть на 200%. А одна молекула метана вызывает парниковый эффект в 20 раз больше, чем одна молекула углекислого газа. Подобного содержания углекислого газа атмосфера не знала уже несколько миллионов лет. Подобные концентрации СО2 отмечались в мезозое, когда планета буквально кишела жизнью. Собственно говоря, сжигая уголь и нефть, человек возвращает в атмосферу накопленный в ископаемом топливе углерод, тем самым повышая биологическую продуктивность атмосферы. А чем плохи большие урожаи и бурно растущие леса? Температура опять же повышается, влажность, все в кассу. И вот вам результат. Среднегодовая температура в Москве с 1901 по 30 годы была плюс 3,8 градуса Цельсия. А с 1971 по 2000 годы она составила уже плюс 5,3 градуса Цельсия. Почувствуйте разницу. Напомним факт, который уже один раз приводили. При Николае I в России началось издание журнала Министерства внутренних дел, из него можно узнать, что в начале 20 века в Москве в июне валил снег. И это не было каким-то исключительным случаем. Июньский снег выпадал даже в Киевской губернии. Холодная зима, больше снега на дорогах. Московские газеты как-то опубликовали такую цифру. Город ежегодно расходует на уборку снега до 70 миллионов долларов. А по стране сколько? Бог весть, нет таких данных. Зато есть данные по северной стране Канаде. Там на уборку снега тратится до 8 миллиардов долларов ежегодно. Но главное, конечно, не снег. Главное сам холод. В России, как мы уже знаем, на отопление жилых и производственных помещений расходуется 50% от всего потребления энергии. Россия потребляет в год от 800 до 900 миллионов тонн условного топлива, в зависимости от свирепости зимы. Одна тонна условного топлива сегодня стоит примерно $300, и ее цена стремительно растет. То есть уже теперь разница между теплой и холодной зимой равнозначна приобретению или потере 30 миллиардов долларов. Но это еще не все. Потребление топлива закладывается в себестоимость любой продукции, например, того же металла, который не зря называют хлебом промышленности. Этого металла, кстати, в холодном климате требуется больше, чем в теплом, потому что сталь имеет свойство охрупчиваться на морозе. Это во-первых. А во-вторых, на металлургических заводах России чуть ли не 10% энергии расходуется на отогрев вагонов с углем, смерзшимся при транспортировке. Вы представляете, что такое вагон с углем, который протащили через полстраны? Монолит. Его отогревают горячим паром. Для этого нужно вскипятить тонны и тонны воды, которая весьма теплоемкая. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Морозы не нужны. Помните, я писал, что для повышения уровня жизни россиян до уровня развитых стран нужно вдвое увеличить душевое энергопотребление? И что это равносильно открытию второго такого же нефтегазового бассейна, как Западносибирский. Но у нас нет второй Сибири. Теперь есть. Каждый градус потепления экономит нашей стране примерно 120 миллионов тонн условного топлива в год. Если все правильно подсчитать, то за один этот век потепление сэкономит нам около 10 миллиардов тонн топлива. Это намного больше, чем все нефтяные запасы России. И все это богатство нам валится просто с неба. А мы подписываем Киотский протокол, чтобы вместе со всем цивилизованным миром отважно бороться с повышением уровня жизни россиян. Господа, давайте бороться с парниковыми газами. Господа, углекислоты в атмосфере стало больше в полтора раза. Да, это правда, но это приятная правда. Знаете ли вы, что последний раз такое высокое содержание углекислоты в атмосфере наблюдалось 3 миллиона лет назад? И тогда планета выглядела совсем по-другому. Не было льдов в Северном Ледовитом океане, не было никакой тундры, а африканские носороги и львы водились в Северном Причерноморье на территории нынешней России. Худо ли? Кстати, о льдах. Для России таяние льдов Северного Ледовитого – одно из стратегических преимуществ потепления. Это означает, что Северный морской путь будет доступен для судоходства не несколько недель, как сейчас, а в течение многих месяцев. То есть Россия сможет реально выполнять роль транспортного моста между наиболее динамично развивающимися регионами, объединенной Европой и Восточной Азией. Для сравнения, расстояние от Лондона до Якогамы через Суэцкий канал – 21 тысяча километров, а через Севморпуть – 14 тысяч. Россия наконец-то станет океанской державой, а не морской, как была раньше. Всю жизнь Россия имела выход только во внутренние моря — Балтийское, Черное, Японское. Все наши выходы в океаны осуществляются только через чужие проливы и могут быть легко перекрыты, как это не раз уже бывало. И в Первую мировую войну Россия ввязалась, по сути, за эти треклятые Босфоры-Дарданеллы. И в Тихий океан мы выходим из внутреннего Японского моря. И на Балтике, чтобы в Атлантику выйти, нам нужно через датские проливы проситься. Единственный доступный нам напрямую океан — это фактически бесполезный для судоходства Северный Ледовитый. Ничего, скоро он потеряет половину своего названия и станет просто Северным. Кстати, и речная навигация на юге России станет круглогодичной, а в центральном районе страны будет прерываться всего на несколько недель в год. Так как? Будем бороться с потеплением?